поэтому они кричат. Егор промолчал. «Кого ждешь? Сын должен». Кузьма несколько раз подряд затянулся. «Как назовешь? Ванькой». «А я Василием». Мария все кричала. «Главное, помочь никак нельзя. Как поможешь?» Кузьма погасил окурок на подошву валенка и стал закуривать снова. «В том-то и дело», — согласился Егор. «Сижу, как связанный. Да, я тоже закурю. Треснулся у вас давеча, как пьяный сейчас». Егор потер ушибленное место. «Дверь низкая. Я с непривычки тоже долго бился». Мария перестала кричать. Из горницы вышла Агафья. Егор поднялся навстречу ей. «Сын, — сказала Агафья, — здоровенный дьяволенок, на силу выворотился». «Так, — сказал Егор и вытер со лба пот. Правильно». «Здорово! — с завистью сказал Кузьма. — Как думал, так и вышло. У меня бы так». «Ванька». Егор устало улыбнулся. «Не горюй, тоже так будет. Посмотрим». Крестины справили пышные, гуляли у старших Любавиных. 2 дня пластались. Сергей Федорович пьяненький обнимал Емельяна Спиридоновича, дергал его за дремучую бороду и кричал: «Ты с этой поры не шибко выкобенивайся! Это мой внук, понял? Дупло ты!» А Егору грозил пальцем и говорил: «И ты тоже, сопи не сопи, все равно приду. К внуку приду, не к тебе, к Ваньке, понял?» Мария побыла немного со всеми и пошла домой. Дорогой, не в силах сдержать радость, то и дело останавливалась, откидывала одеяльце, смотрела на сына. «Сынуленька мой хороший, кровиночка моя!» — шептала она. Подходя к своей избе, увидела в ограде Федю Байкалова. Тот правил на точиле топор. «Федор!» — позвала Мария. Федя выпрямился и, продолжая ногой крутить точило, смотрел на Марию. «Зайди, сына, ты посмотри». «Сейчас? Ага, зайду». Он пришел в новой папахе и в новом дубленом полушубке. Забежал в избу переодеться. Неловко потоптался у порога. «Я маленько согреюсь, а то с мороза, с холода, как бы он ни простыл». «Ну, он сам с мороза, иди». Федя заглянул в зыбку и неподдельно изумился. «Лоб-то у ее какой! Учитель, наверное, будет». Марья хотела дать Феде поддержать ребенка, но тот запищал. Она отвернулась, достала грудь и стала кормить его. Федя смотрел в угол на божницу. «Федор, а почему у вас-то детей нету?» — спросила счастливая Марья. Федя покраснел, долго молчал, опасаясь взглянуть на Марью. Осторожно кашлянул и сказал: «Не знаю, у нее что-то не в порядке. Ванькой крестили? Ванькой. Лучше бы Серегой. Да он уперся, я хотела Михайлом в честь братки. Не дал. Гуляют теперь, гуляют. Теперь, конечно, можно. Ты бы свозил Хавронью-то в город к доктору. Я уж говорил ей». Федя перевел взгляд с божницы на окно. «Не хочет. Божеское дело, говорит, Бог не дает». «Ну, Бог Богом, а к доктору надо. Я понимаю. Ну, я пошел». «Забегай, Федор». «Ага». Он ушел, осторожно ступая по полу. С Кристин завелись на сватовство. Кондрат с отцом поехали договариваться с Феклой. Заложили иноходца в легкую кошевую, и через 5 минут подлетели к Феклиным воротам. Кондрат выпрыгнул из кошевы, по-хозяйски распахнул ворота. Емельян Спиридонович въехал во двор, критически оглядывая скромное Феклино хозяйство. Фекла вышла на крыльцо и, скрестив на могучей груди полные руки, спокойно смотрела на Любавиных. «Может, в дом пригласишь, корова комолая?» — сказал Емельян Спиридонович. «Заходите, раз приехали. А коровой меня нечего обзывать». Скажите, какая? Ну, тёлка. Емельян Спиридонович молодо выпрыгнул из кошевы. В руках по бутылке и еще из карманов торчат две. «Режь огурцы», — распорядился он. «Честь тебе великая привалила, а ты стоишь, как в землю вросла. От радости, что ли?»